Осколки толстого стекла полетели в разные стороны, один из них вонзился в мою щеку. Часть драгоценного вина грязной лужей растеклась по палубе, часть смешалась с темными водами реки. «Смотри», — Анчифа потянул меня за полу мантии смерти, так что я поневоле отвлекся от ощупывания своей пострадавшей физиономии и послушно уставился в темноту. Ничего особенного я так не разглядел, как не старался. «Ты не на то смотришь», — настойчиво сказал Анчифа. «Смотри на пену, только поторопись. Скоро ничего не будет видно». Я послушно уставился на прозрачные клочки белесой пены. В какой-то момент мне показалось, что они здорово похожи на буквы, написанные крупным, но корявым почерком отстающего первоклассника. Я так и не успел разобрать составленное ими слово. Надпись быстро расползлась у меня на глазах. Через несколько секунд клочки пены окончательно утратили сходство с буквами. «Ну как, успел что-то разглядеть?» — спросил Анчифа. «Похоже на какие-то буквы», — нерешительно ответил я. «Но я не успел прочитать слово». «Хурон сказал мне спасибо», — гордо сообщил Анчифа. «Он всегда пишет мне одно и то же слово — спасибо. Я чуть с ума не сошел, когда это случилось впервые. Решил, что померещилось. Но на следующий раз все повторилось. А теперь я уже и не представляю, что может быть как-то иначе». «Здорово», — одобрительно сказал я. «Так мило с его стороны. Впрочем, на месте Хурона я бы тоже предпочел показаться вежливым. Чего только не сделаешь ради такого замечательного напитка». «Ага», — подтвердил Анчифа. Потом посмотрел на меня и неожиданно рассмеялся. «Ты чего?» — удивился я. «Глядя на твою рожу, можно решить, что мы только что побывали в какой-то переделке», — объяснил он. «Когда ты успел заработать это украшение на щеке?» «Твоя работа, между прочим», — обиженно сказал я. «Лихо ты бьешь бутылки, сэр капитан». «Есть такое дело», — важно подтвердил он. «Между прочим, разбить такую толстенную бутылку действительно надо уметь». «Так тебя поцарапало осколком?» «Ну да, не брызгами же», — буркнул я, осторожно ощупывая соднящую царапину. «Это хорошая примета, Макс», — восхищенно сказал Анчифа. «Очень хорошая». Он так обрадовался, что я не мог не заулыбаться в ответ. «Ну, если хорошая, тогда ладно». «Знаешь что, раз уж так вышло, тебе непременно нужно потереться щекой о палубу», — совершенно серьезно посоветовал Анчифа. «Если ты угостишь старика Фила своей кровью, он решит, что теперь ты его близкий родственник, какой-нибудь очередной племянничек. Между прочим, тебя теперь не будет укачивать даже после того, как мы выйдем в море. Когда кто-нибудь из новичков приползает ко мне на карачках и вопит, что лучше скормить свою пропащую задницу голодным рыбам, чем оставаться на этой вертлявой лоханке, я заставляю его угостить Фила несколькими каплями своей крови. И все как рукой снимает. У этого красавца свои причуды. А поскольку в море он настоящий хозяин ситуации, лучше делать, как он хочет». Я подозрительно покосился на Анчифу. Вообще-то от его слов здорово попахивало дурацким розыгрышем, вполне во вкусе сэра Мелифара-младшего. Но парень выглядел серьезным, как какое-нибудь медицинское светило в конце продолжительного консилиума. Мне оставалось только поверить ему на слово и послушно улечься на палубу. Я прижался раненной щекой к холодному влажному дереву, а через мгновение мне стало удивительно тепло и спокойно, словно я вдруг вернулся домой и забрался под меховое одеяло Техи. Удивительно приятное чувство. «Эй, сэр Макс, ты что, заснул?» Анчифа нетерпеливо потряс меня за плечо. «Вот ж не думал, что ты настолько приспособлен к морским путешествиям, что можешь уснуть на голой палубе. Да она еще и мокрая, к тому же». «С чего ты взял, что я заснул?» — удивился я. «Ну, не знаю. А что прикажешь думать, если человек ложится на палубу и чуть ли не четверть часа лежит точно пьяный?» «Четверть часа?» — ошеломленно спросил я. «Почти», — подтвердил он. «Мне показалось, что прошло всего несколько секунд», — растерянно сказал я. «Да, ну, значит, ты действительно заснул», — усмехнулся Анчифа. «Вот теперь я верю, что ты настоящий грозный колдун, как рассказывал мой братец.